Едва он вышел наверх, как понял, что находится не на улице. Тут он не один. Впрочем, тут и дурак бы понял. Он оказался в маленьком пустом подвале. Левая стена была разбита вверху, и сюда попадал дневной свет. Там, где он вышел, когда-то была большая замаскированная под стену дверь, видимо, работавшая как гигантская задвижка. Сейчас ее куски лежали под ногами, а прямо перед ним, у другой стены, кто-то в черном плаще горбился и чавкал. Плащ странно бултыхался, будто все тело под ним было в движении. «Простите, что отрываю вас от вашего важного дела», — сказал вежливый сталкер, и вдруг обнаружил, что перед ним не очередной зомби, а вполне нормальный человек. «Ты кто?» — воровито озираясь, спросил маленький старичок с хитрыми бегающими глазками. Он сейчас был ошарашен не меньше, чем сталкер. Лисья мордочка старика казалась сильно перепуганной. «Я Молния. Так меня зовут, уважаемый друг», — улыбнувшись, сказал Молния. «Да, именно так. Теперь у него будет именно такое имя. Оно больше подходит ему». Впрочем, он тут же подумал, что молниеносный, пожалуй, звучало бы внушительно. Но называться по-другому не стал. Назвался Молнией. Пусть будет так. «Да?» Старик вытянул маленькую головенку и заглянул ему за плечо. «А ты чего? Оттуда пришел?» «Оттуда!» Сталкер удивленно обернулся на уходящую далеко вниз замшелую лестницу. Удивляла его, конечно, не лестница позади, а зазвучавший в голосе старика почти мистический ужас. «Так что? О, что вы, уважаемый? Нет, совсем нет. Я залез через этот пролом. Просто вы были так увлечены своим наверняка любопытным занятием, что я не посмел сильно шуметь и отрывать вас от вашего занятия». Старик открыл рот, закрыл, глянул недоверчиво на узкую дыру в стене, на сталкера. «Просто я очень хорошо двигаюсь». Он лучезарно улыбнулся. Услышал, как громко треснула корка грязи на левой щеке. Тут же упала с тихим шелестом. «Эка тебя помяло, браток!» Немедленно расплылся в счастливой улыбке старик и шагнул к нему. «А ты, наверное, сталкер, да? Артефакты тут ищешь?» «Еще шажок». «Так это ты зря здесь-то. Я вот могу показать тебе пару хороших мест». Молния смотрел на ноги старика с любопытством, потому что их не было видно. Скрывал длиннющий плащ. Надо же. Потом он посмотрел на плечи старика. С ним что-то неправильно. Динамика движения сильно не соответствовала комплекции. И что-то еще. Руки. Они тоже скрыты под плащом. И зачем он к нему так медленно подбирается? «Вот. А потом сюда прихожу, смотрю, еда и я». Тут старикан напал. Из плаща стремительно вылетела мощная, нечеловечески сильная рука. Узлы титанических мышц, толстые вены, какая-то бордовая кожа, будто сожженная. «Отпусти, а!» — жалобно попросил старик, безуспешно пытаясь вырвать свою огромную лапищу из вроде бы маленькой и слабой ручонки сталкера. Тот удивленно покачал головой, оторвавшись от детального осмотра конечностей, глянул на старика, протянул свободную руку и сильно щелкнул его по маленькому лбу. «Фу!» — сказал сталкер очень серьезно. Старик широко открыл свои лисьи глазки, и теперь возникли опасения, как бы они ни выпали. «Закатятся куда? Тут бардак такой, не найдешь ведь потом». Молния продолжил осмотр, ущипнул странную руку, старик взвизгнул. И появилась вторая его рука, нормальная, человеческая. «Сломаю!» — тихо, как бы между прочим, сказал сталкер. Вторая рука безвольно повисла и скрылась в складках плаща. Он осмотрел руку старика, потом плечо. Как он и ожидал, плечо было таким, что любой самый мощный атлет помер бы на месте от зависти. Но как минимум свалился бы с инсульта. Покончив с этим, он отпустил, наконец, огромную лапу старика. «Раздевайся!» — сказал Молния. Старик тупо хлопал глазами. — Ладно, поставим вопрос иначе. Где тебя похоронить? Похлопав по винтовке рукой, удачно применил он фразу, ставшую не так давно решающей в разговоре нищего с торговцем. Старик-мунтан перестал ерепениться и понуро содрал с себя плащ, штаны и жилет без рукав. Ботинок на нем не имелось вовсе. Сталкер внимательно смотрел на худое жилистое тело и кивал своим мыслям. Жилистый, худой, но крепкий, нормальный пожилой человек. Даже между ног имеется все, что нужно для счастливой жизни человека. только правая рука будто от другого тела. Пошевели правой рукой. Вниз и вверх. Старик выполнил приказ, и сталкер отметил, что мышцы плеча работают не совсем правильно. Точнее сказать, не так, как должны. И именно это позволяло свести дисбаланс в соотношении масс тела и мощи мышц до минимума, что давало старику чрезвычайно высокую скорость на рывке правой рукой, и при этом позволяло остаться на ногах. Любопытно. Теперь согни руку. Ладно? Ничему. Помолчав немного, молния горестно пройдет. И все-таки я ученый. Тогда почему я так хорошо разбираюсь в военном деле? Это, парень, я-то, конечно, не знаю. Старик тяжело сглотнул и указал кивком на свой тряпки. Можно оденусь, а? Сталкер кивнул и подошел к тому, над чем сидел недавно чавкающий старик. Там, лежа на спине, голубыми и совершенно мертвыми глазами в потолок, смотрел солдат, уже наполовину съеденный. Звук движения, рука была перехвачена, ушира за спину, пяткой, не отпуская чрезвычайно сильной руки, шмяк и тело за спиной подбросило высоко вверх. Стук, треск, рухнул коленями прямо в пол. Странно хрюкнул. «Еще?» – спросил сталкер, изучая останки солдата. «Кажется, из тех, кто на брошенной базе. Они сейчас что, под базой?» «Не надо!» – хрипело несчастное существо за спиной. Лицо уткнулось сталкеру в одно место. Мягкое место. В тот же миг размышления молнии были прерваны острой болью. Что-то хрустнуло довольно громко. «Ах ты, грязное животное!» – прорычал он, используя руку старика как рычаг, и с поворотом корпуса буквально вбил его в ближайшую стену. Отпустил. Старик со стоном упал, стек по стене, оставив в ней четкий след – вмятина, повторяющая контуры его тела. Штукатурка осыпалась на голое тело бедняги. «Так, уважаемый, нам предстоит долгая беседа, имеющая под собой основой ваше невоспитанное поведение на тему нормы морали и поведения в приличном обществе», — сказал сталкер, потирая до самого мяса прокушенную зловредным мутантом задницу. «Итак, начнем». «Встать, животное!» — заорал разозлившийся сталкер, когда мутант, совершенно не обращая на него внимания, продолжил оглашать комнатку громкими стонами. Хороший пинок в зубы немедленно вернул тому сосредоточенность на интересные беседы и даже подарил зачатки вежливости. Старик поднялся и, баюкая левую руку, вытянулся у стены. «Хватит прикидываться, будто вы сломали руку!» Укоризненно, но уже спокойно произнес сталкер. «Если бы она была сломана, вы бы сейчас стонали от боли. Так что оставьте, прошу вас, оставьте немедленно. Прекратите поясничество!» Мутант зло стрельнул маленькими глазками. Сказать, что за стоны он только что получил зубы, так что едва не потерял их. Он не рискнул. Сталкер молния продолжил воспитательный диспут. «Увидев вас, я был поражен и обрадован нашей встрече. Так редко нынче попадаются вежливые, образованные люди. А учитывая ваш возраст, я решил, что вы человек. О, простите, мутант явно пожилой, а значит, очень воспитанный. Каково же было мое огорчение, уважаемый, когда вы напали на меня? Да еще и...» Он поморщился, коснувшись еще болевшего укуса в своей филейной части. «В общем, я глубоко опечален. Потому вам предстоит выслушать и запомнить некоторые простые правила поведения с незнакомыми людьми, предположительно вежливыми, образованными и должно воспитанными. Давно убил?» — спросил он, прервав на миг речь и указав на тело в углу. — Пару часов как? Старик, понимая, что, поиздевавшись, волю этот странный человек все равно убьет его, ехидно добавил. — Я убивал его медленно, и он визжал, как свинья. — Прекратите юродствовать, уважаемый! — погрозил сталкер пальцем и вернулся к осмотру труп. — Я вижу, что у него переломы на шее с сильным ударом, а учитывая вашу, должно сказать, глупую и бездарную попытку убить меня ударом вашей уродливой правой руки, кстати, позвольте выразить восхищение вашей правой рукой, превосходный образец. В базе данных его нет. У нас, то есть у них, он поморщился. Честно говоря, не знаю. Помню базу по мутантам. Вас в ней нет. Еще хоть на шаг сдвинешься, мудила. Я тебя догоню и отстрелю твою тупую башку. Я слышу каждый твой шаг. Мутант вздрогнул и, тяжко вздохнув, вернулся к прежнему месту у стены. «Знаете, очень хочется есть. Кстати, уважаемый, вы съедобны? А? Мутант ошарашенно смотрел на повернувшуюся к нему человека. Что? Простите, повторяюсь. Видимо, вы умственно отстаете в развитии от средней крысы, и потому не понимаете с первого раза. Если я вас съем, я отравлюсь, рвоты не будет? Мутант только беззвучно похлопал варежкой. Как-то странно сильно. Вжался в стену. Что-то в глазах этого нелюдя, похожего на человека, очень не понравилось мутанту. «Люди не едят изломов!» Дрожащим голосом пропищал старик и как-то нехорошо себя почувствовал. Съеденный солдат, кажется, забирался выйти погулять. Тошнило. «Из чего не едят?» Скинул брови сталкер. Корка на лице окончательно отвалилась, размоченная слюной, златоглазки и заново высохшая. Теперь она слазила пластинами. «Излом — это я. Нас так люди называют. Изломы!» — пояснил мутант. «Излом!» — задумчиво сказал молодой. Он этого не заметил, но в его глазах мелькнула едва заметная синяя искорка. Зато заметил старик. «Дурацкое название! Есть как хочется! Можете откушать от солдатика!» — показал пальцем старик-мутант. «Он вкусный! Я ел! Правда очень вкусный!» «Оденься, чудо!» — буркнул молния. Он сам уже подумал над этим. Но все же не мог почему-то съесть солдата. Внутри все бунтовало. Правда, тот пах едой. Но к запаху примешивался тонкий, едва заметный душок. Человек уже начал подгнивать. Излом нагло врал. Он убил его, как минимум, уже 8 часов назад. «Ты насытился?» — спросил он у мутанта. Тот неуверенно кивнул, натягивая плащ и плотно размышляя над тем, как половче свалить. «Врешь! Знаешь, я тут подумал. Изя! Точно, тебя теперь зовут Изя. Ты не против, мой любезный друг?» «Что?» Излом уже одет и вскинулся на дыбы. «Я излом! Не какой-то там человек!» «Зубы болят? Или уже все прошло?» «С другой стороны, Изя очень хорошее имя. Звучит!» Не очень радостно рёк мутант. «Вот видишь!» Приветливо улыбнулся сталкер. «О том я и хотел сказать. Как я успел заметить, в своих долгих и тяжелых попытках воспитать некоторые подозрительные элементы местного интеллигентного общества, слова помогают далеко не всегда». Он грустно вздохнул. «Иногда лучше показать грубую, совершенно нецивилизованную, просто отвратительную силу. Вы не согласны?» «Согласен, согласен», — кисло ответил мутант. «Отпусти, а?» «Согласен? Ты меня не понял. Ты не должен меня бояться, милый Изичка». Старика передернуло так, что он чуть не выпрыгнул из плаща. «Тише, тише, ты меня максимизируешь. Ты худой и жилистый, абсолютно не в моем вкусе. Предпочитаю особи своего вида. Для этих неприличных целей, Изичка, это для установления теплой дружеской обстановки. Ты должен соглашаться, только если правда согласен со мной. Если нет, ты должен спорить, вежливо приводя веские и разумные аргументы в пользу своей точки зрения. Ты успеваешь? Возможно, для твоего слабого и костного разума эти речи слишком быстры. Если хочешь, я буду говорить чуточку медленнее». «Нет-нет, все нормально, я понимаю», — практически простонал Изи. «Замечательно, просто замечательно», — воскликнул сталкер. «Вот видишь, как вежливость хорошо влияет на всех живых и разумных существ. Прошло всего несколько минут, а ты стал значительно умнее и гораздо более воспитан, чем при нашей первой попытке завязать милую интеллектуальную беседу. Ты мне солгал, Изичка, ведь ты хочешь кушать, так что прекрати ломать комедию и кушай». Излом всхлипнул и поплелся к трупу. Начал уныло грызть руку мертвеца. Потом уже быстрее и с видимым удовольствием. Вскоре он ел быстро и, кажется, даже забыл, что не один. В животе сталкера грузно заурчало. Излом перестал есть и удивленно оглянулся. «Что?» — буркнул сталкер. «Есть я хочу, говорю же. А ты так аппетитно...» «А, ешь давай». «Ты ведь не человек, да?» — спросил Изя, когда покончил с едой, практически сожрав все мясо с конечности солдата. «Кажется, уже нет». Молния вытянул руку перед собой. Глаза на миг стали пустыми. Излом почувствовал сильный позыв напасть и перегрызть глотку странного человека, сейчас пока он в прострации, и злом этого не сделал. По руке пробежали голубоватые искорки. В стену напротив ударила тугая энергетическая струя. Я впервые сделал так. Это знаешь ли, проговорил, глотая звуки и злом. Они сидели сейчас на корточках, прислонившись спинами к стене и очень близко друг к другу. Неосознанно мутант отодвинулся подальше. Необыкновенно, чудесно и просто прекрасно. Сталкер повернул голову к узлом и улыбнулся. Благодарю тебя, Изя, ты замечательно умеешь подобрать нужные слова. Что? Он вздохнул и продолжил. Чего ты хочешь от меня? Ответы на некоторые вопросы, плюс маленькая услуга. А потом ты уйдешь? С надеждой спросил излом Изя. Да, уйду. Как-то уже подозрительно улыбнулся молния. Тогда спрашивай, я тебя это уважаю. Ты меня боишься как огня, добрый друг Изя. Прекрати мне лгать. Могу расстроиться и нечаянно сломать тебе какую-нибудь важную часть тела. Рука больше не болит? Нет. Излом с улыбкой показал вторую руку. Пошевелил пальцем. Уже срослась. Вот ее и сломаю, поведал сталкер, и Изя угрюмо скис. Первый мой вопрос, Изя. Мы сейчас под базой военных, и этот мертвец один из них. Ага. Ой, как же вовремя они появились, не представляешь. Я тут уже с голода помирал. Я крыс-то есть могу, что угодно, но бесчеловечно сохну. Так можно и умереть. А что не вышел? На свалке часто бывают люди. Я? Излом опустил голову и стал ковырять бетонный пол пальцем правой руки. Дырку проковырял. Боюсь я. Там везде аномалии. А я их чувствовать разучился. Как в трамплин попал, так и разучился начисто. Подожди. Его же хорошо видно, даже ночью. Как ты умудрился попасть в трамплин? Как? Объелся я в тот день, но и захмелел. Бывает с нами такое, когда переешь. Вот и не заметил. Ноги оторвало. Кое-как сюда заполз. Тут люди тогда были. Отросли ноги. Я их ел потихоньку. Они новички были. А потом ушли куда-то. Но я за ними. И сразу же в электро угодил. Не смог увидеть ее. Не почувствовал. А теперь страшно. Боюсь идти. Бедняга. Искренне сочувствуя, сказал сталкер. Излом щурец вскинул голову. Издевался над ним, сволочь. И глаза опять вознамерились выпасть. Сталкер и вправду жалел его. Как жаль, как жаль. Выброс как на тебя влияет? Никак. Теперь никак. Не чувствую выброса. Не вылазю наверх. Только за едой. Если ходит там. Боюсь я. И зона знает, что... Прекрати, дорогой мой. Зона знает. Зона желает. Зона хочет. Ты, Изя, далеко не юноша, чтобы понимать, как обстоят дела на самом деле. Молния сказал так, потому что в этих словах совсем не был уверен. Ему хотелось увидеть реакцию, и она оказалась любопытной. Когда-то ты, может, и был человеком, Молния, но теперь нет, мрачно рёк старик. Ты понимаешь, что такое зона? По крайней мере, настолько, насколько понимают разумные мутанты. И сдается мне, ты из их числа. Вместо ответа сталкер достал нож и полосанул по своей руке. Уф! Излом с отвращением. Вот скотина. Смотрел, как капает светящаяся кровь на пол, как исчезает на его глазах порез. Сходятся края раны. Хорошо, что я не стал тебя есть. Как будто ты мог меня съесть, махнул рукой сталкер. К вечеру даже шрама не будет. Еще один вопрос. Что за тварь живет внизу? Эй! Так ты снизу все-таки пришел. Старик подскочил и начал быстро бегать по комнате. Ой, как же теперь? Бежать нам надо, молния, быстрее бежать. Учует, сожрет. Эту тварь ни одна стена не остановит. Она просто выход по тупости найти не может. А ты ее прямо сюда вывел. Бежать надо, бежать. Сожрет она нас. Да что ты? Златоглазка сожрет. Не говори чепухи. Она очень милый и, в отличие от тебя, очень воспитанный зверь. И к тому же она сейчас крепко спит. А? Излом остановился. Прислонился к стене напротив, сполз по ней, сев на корточки, почти с мистическим ужасом посмотрел на стол. То есть как спит? Золотоглазка? Это я ее так назвал. У нее очень красивые, просто обворожительные глаза. Ты не находишь? Изя сказал что-то на вроде глюм, икнул зачем-то. Странный он какой-то. Мы почти сразу подружились. Долго играли там внизу, а потом подружились. Играли? Да, она такая забавная, прям как большая собака. Вот, рот с кутом, это мои псы. Ты таких наверняка встречал, черные псы зоны. Немножко телепаты, вот они прям так же себя ведут. В целом, очень добрый зверек, только очень она большая. Столько там поломала. Подожди, черные псы? Это вот такие, с красными глазами, овальные морды, телепаты немного. Твои псы? Да. Они мои добрые друзья. Некоторое время мутант изучал его пытливым взглядом и молчал, видимо, размышляя над сказанным. Наконец, тяжкий и непривычный для него активный мыслительный процесс завершился. «Ты лжешь!» – заключил излом. «А вот это уже третий наш вопрос. Сначала ответь мне. Кто Златоглазка? Я таких не видел раньше. Она мутант. Надо полагать, но я совершенно не понимаю». Как она появилась здесь и прожила под землей так долго? Я тоже не знаю, кто она. Излом потер маленькую голову своей лапищи. Редкие светлые волосенки встопорщились. Я тогда вниз сунулся. Ну, и издалека ее увидел. Глаза эти. Она какого-то зомби пожирала. Свежего. Не знаю, как он туда забрался. Я таких зомби тоже ем, если с голодухи. Но очень есть хотелось. Вот я и сунулся по дурости вниз. А эта туша там. Я сбежал сразу, потом пару раз спускался, но так и не смог пройти далеко. Как услышу ее, ворочается. Да вспомню, как она жрала зомби. Зубы огромные такие. Страшно, жуть. И я уходил. Так все в этом подвале и живу. Но кое-что вот узнал. На. Он протянул ему какие-то пыльные бумаги, вынув их из-под камня. Там нашел. Я читать не умею, точнее умею, но тут все так странно написано. Может, не по-русски? Молния взял бумаги, повертел в руках чертежи, но необычные. Вот двойная спираль ДНК с расшифровкой генетической информации, явно не человеческая ДНК. На другом листочке имелось схематическое изображение причудливых внутренних органов. Имелись даже такие, аналогов которых не существовало в природе. Дальше были три листка отчета о ходе эксперимента, густо пересыпанные научными терминами. Значение практически всех не было для него тайной. В одном сообщалось, что им таки удалось получить зародыш. Изя, это просто великолепно! Они получили существо, способное питаться как органической пищей, так и обычной электрической энергией. Молекулярные связи в кожаном покрове усилены. Ее кожа в сути своей органическая броня, крепче, чем лобовая у Т-90. Не думал, что такое вообще возможно. Это же чудо, Изя, просто чудо. И к тому же они использовали направленное излучение. Проклятие. Если это не ложь, не бахвальство, они сумели сгенерировать излучение, аналогичное излучению выброса. Так они создали Златоглазку, и она разумна, Изя. «Мать твою! Она разумна!» Он стал изучать последний листок. Там была потертая фотография того гения, который сгенерировал излучение в лабораторных условиях. Им была девушка, симпатичная и милая. Даже не улыбаясь на этой фотографии, она казалась ангелом. Где-то он ее уже видел. Где? Перед глазами всплыло страшное лицо в синих прожилках, белесые пустые глаза. Гений погиб вместе со своим изобретением. Она и сейчас там бродит мертвая. Что у них случилось здесь? В одном отчете говорилось, что образец, скорее всего, погибнет. Но, тем не менее, исследования надо продолжать в ранее избранном направлении. Создатели чудесного существа даже не знают, что эксперимент увенчался успехом. Образец, Златоглазка, вежлив и прекрасно себя чувствует. «Как жаль!» – грустно сказал он, глядя на фотографию милого гения. «Такой бесценный кадр потерян для проекта. Почему я не знал о тебе, гений?» «Стоп! Какой проект?» Он постарался вспомнить. В глазах тут же помутилось, и голова начала трещать по швам. он быстро бросил это занятие, весьма больно отражавшееся на мозге. «Изя, ты?» – Талкер протянул листочки, собираясь вернуть владельцу. «Пусто. Гаденыш Изи воспользовался случаем и куда-то сбежал. Какой, однако, невоспитанный злом!» Изя в порыве отчаяния убежал вниз. Видимо, он поверил, что монстр, нагонявший на него ужас, спит, а может, сильнее боялся монстра другого. Рассмеявшись, сталкер встал. Листочки он аккуратно положил под тот же камень. Сюда он еще заглянет, как-нибудь потом, когда уйдут солдаты. Если к тому времени Изя будет жив, он снова мило побеседует. И злом Изя ему чем-то приглянулся. Пускай в воспоминании этого мутанта имеются весьма существенные пробелы, тем не менее, он гораздо воспитаннее большинства людей и так интеллигентно изъясняется, просто иногда в профилактических целях ему нужно выдавать по зубам, что именно возвращает его к искренней, нежной и трепетной сущности. Глаза у него интересные, как у лисы. А как выглядит лиса? Молния не помню. Но был уверен, что примерно так, как интеллигентный и очень умный мутант Изя. И злом Изя. С глазами лиса. Красиво звучит. Из подвала он выбрался через дыру в стене. Молния очутился во дворике брошенной базы. И, как показала практика, брошенной не до конца. Включив на пределе все доступные чувства, он выяснил, что на крыше вроде бы никого нет. Полной уверенности не было. Но в здании тишина. Запахи говорят, что люди сосредоточены в основном на первом этаже, где-то в центре здания. Вертолет уже улетел. Что ж, вперед, это по-любому. Его не заметили, когда он стрелой пролетел через откос и скрылся за взгорком. И все же снайпер на крыше был. Просто не смотрел в эту сторону. А может, увидев, хе-хе, призрака, решил, что померещилось. Пробегая мимо провала в земле, молния нашел свои пистолеты. Их не взяли. Он подобрал. Стремительно побежал прочь. Впереди радиация. Как быть? Он вернулся и стал искать. Вскоре был найден еще чек. Целый, невредимый, в траве. Молния припустил прочь. Вести не может вечно. Еще попадет случайно кому на глаза. Добежав до первых пятен радиации, он ощутил острый укол боли в сердце. Отправив псов, он как-то позабыл, что у них счетчика радиации нет. Упав на землю, он стал обнюхивать траву. Вскоре напал на след. И припустил по нему, очень надеясь, что умные псы возвращались прежним путем. Он не ошибся в них. Счетчик, в принципе, был даже не нужен. Кот и Рут вернулись по своим собственным следам. Значит, поняли, что не зря он петлял по этому ровному полю и не давал им уходить в сторону. Уже в темноте он набрел на ручей. Миновав поле, где хозяин вел себя странно, псы поохотились. Он нашел тушу кабана, практически съеденную. Разогнав крысиных волков, поел. Хоть какая-то еда. И не тухлая, как тот солдат, которого предлагал съесть Изя. Хороший он все же парень, Изя этот. Решил сталкер, поев немного, утолив голод, он теперь почти любил его. Так как друг, конечно, один из ян, людей гад ест. Ну, у кого нет недостатков? Вот он зомби любит поговорить, кто-то в носу за столом ковыряется, а Изя вот людей ест. У всех у нас есть свои маленькие слабости. По следу псов он дошел до бьющего из земли ключа, один из источников местного ручья. В нем он вымылся и постирал плащ покойного Рекса. Его посекло пулями и осколками. Жаль, придется выкинуть. Подумав, он решил, что лучше заштопать и оставить на память о том чудесном сталкере Рексе, безвременно ушедшем от нас. Посреди ночи, весь мокрый, он побежал вновь, на этот раз решив все же вернуться немного назад, к свалке. Псы живы, здоровы, так что можно и побезобразничать. На этот раз на свалке, там, где ржавели остовы машин, было больше народу. Те трое тоже. Еще стояли двое на часах. Обойти их было плевое дело. Слишком далеко встали. А на свалке кружком сидели у костра сталки. Пятеро и общались. Значит, в остовах еще один часовой. Приглядывает непосредственно за окрестностями костра. Знакомый сталкер из прошлой троицы доказывал всем остальным, что черный сталкер существует, и он сам лично видел недавно, как тот метался в холмах, кривой гигантской тенью, с пылающими красными пламенем глазами. Говорил что-то о холодном ветре, могильной сырости, предварившей появление призрака. Над парнем, конечно, смеялись, как, однако, некрасиво и невежливо. Разве можно смеяться над человеком, говорящим чистую правду? Хе-хе! Молния решил поначалу повторить старую шутку, но быстро передумал. Повторить старую шутку просто вульгарно и отдает сильным душком экспрессе. Кроме того, это верх проявления необразованности любого интеллигентного существа. К тому же первая шутка была глупой и ущербной. Он поискал глазами тень ближайшего к полям часового. Тот стоял у дерева и смотрел на людей у костра. Быстро обойдя его, молния встал во весь рост, прежде убедившись, что часовой смотрит в сторону костра, и медленно двинулся к сталкеру. Двигался он тихо, а звук падающего с края мокрого плаща капель парень не мог слышать. Как все другие люди, он был глуховат на оба уха. В ботинках вода тоже не хлюпала. Они плотно прилегали к щиколоткам, и их он не стирал. Так что участь часового была решена. Парень ощутил сырость, исходившую от молнии, и резко повернулся, сжимая курок. Грянул выстрел. Автомат был выдран из его рук с нечеловеческой силой. Ужасная фигура с надвинутыми на лицо капюшоном стояла перед ним. «Как ты посмел наступить на мою могилу, смертный?» «Я!» «Ты!» — кивнул капюшон. «Тут!» — кривой палец указал под ноги сталкер. «Захоронен мизинец моей правой руки. Ты вызвал меня к жизни, чтобы жить не жизнь. Уррррр! Как ты хочешь умереть? Тебя вопрошает черный сталкер. Отвечай, презренный!» Все тело призрака заискрилось маленькими молниями. С пальца соскользнул разряд, попав прямо под ноги сталкера. Тот заорал благим матом и припустил бежать, а молния поклялся больше не пропускать ток через себя, когда одежда мокрая. Судорога едва не скрутила его пополам. Завывающий сталкер влетел прямо в костер, едва не попав под пули своих же. Его отловили и скрутили. Он выл и бился в истерике. Молния тут же ощутил себя виноватым перед несчастным пареньком, возможно, сошедшим с ума. «Черный сталкер!» — громохнул он, предварительно спрятавшись за дверь. «Не тронет дланью смерти всех, кто сейчас здесь! Тумба!» Один из сталкеров, державших сейчас притихшего часового, вдруг выпрямился и застыл, как громом поражен. Так его все звали. «Ты будешь следить за тем, кто на земле. Я ухожу в мир мертвых». Под конец он громко истошно завыл и ползком двинулся прочь. Вымазался, конечно, но когда ушел достаточно далеко, ни чуточки не жалел об этом. Так смешно вышло. Призрак назвал имя сталкера. Ха-ха, услышав его из разговора у костра. Он смеялся до самого домика с покосившимся столбом и вышкой. Здесь он решил, что все же не стоило так сильно их пугать, и ощутил острое чувство вины. Потом вспомнил Кута с Рутом, и чувство вины испарились. Не маленькие сталкеры эти, каждый день под смертью ходят, переживут. А минуты искреннего веселья, они так редки в этом жестоком мире. И Изя все-таки сволочь стремная, сбежал гад. Он рассчитывал поселить его в третьем домике, чтобы не было так скучно. Будет с кем поговорить, кормить его можно было бы нечасто, и теми зомби, которые были совершенно живы, просто с вычищенными мозгами. Были даже мысли на всякий случай посадить Изю на цепь, но он потом передумал, а Изя потом, проявив свою невоспитанную сущность, подло сбежал. К утру молния добрался до своего домика, Кут с Рутом были там. Оба подпрыгнули чуть не выше домика, завидев его, и счастливо визжа кинулись вперед. Даже с ног сбили. И все лицо облюслинявили. Облизывали так, что чуть кожа с лица не содрали своими шершавыми языками. Рут, правда, вскоре успокоился и только терся ноги боками. Кот еще долго скулил, ласкался и даже рычал на него, ругая за такое долгое отсутствие. На следующий день они покинули домик. Он был разрушен землетрясением. Так легкий толчок, но хрупкие от времени стены не выдержали. Оставаться там не стоило. Пора было переезжать. Только куда? Он двинулся за железную дорогу. В лапу старика. «Раздевайся», — сказал молния. Старик тупо хлопал глазами. «Ладно, поставим вопрос иначе. Где тебя похоронить?» Похлопав по винтовке рукой, удачно применил он фразу, ставшую не так давно решающей в разговоре нищего с торговцем.

Глава 5. Бандиты зоны. Электрик затаился и ждал. Что-то не так было в окружающем месте. Он чувствовал постороннее присутствие. Чувствовал непривычными органами чувств. Зрение, обоняние, слух. Они молчали. Домики соседей, давно уже соседи бывших, как и раньше, опять было шумновато. Постояльцы там никогда не переводились. Выбьешь по вечеру всех зомби, а на утро там снова людно, шумно. Ничего необычного. Шуршат крысы в его старом домике. Ночевать в погребе перехотелось. Где-то впереди кабанья стая безобразничает. Но он не голоден. Слева и справа на разном удалении слепые псы шарятся. Все как обычно, и все же... Опасность, явная опасность, и он никак не может понять, где и откуда. Да и опасность какая-то странная, чувствуется не так остро, как обычно. Как поступить? Уже через час будет темно, а он хотел расположиться на ночлег до темноты, а теперь выходит всю ночь сидеть в лесочке и ждать? Нет, это не дело. Он начал перемещаться по опушке жиденького леса. Рано или поздно противника он обнаружит, или противник обнаружит его, или его найдут кут с Руту. Они пропали из виду, разбежались в разные стороны. Рут мелькал среди деревьев, на некотором удалении от него. Кут убежал в противоположную сторону. Он им это не приказывал. Вообще, он стал замечать, что все чаще они ведут себя независимо. И что самое интересное, куда разумнее, чем можно было ожидать от собак-мутантов. Впрочем, черные псы могли получиться и из местных волков. Кто их разберет? Они одинаково похожи и на тех, и на других. Вообще никак не похожи. Разве что при сильно развитой фантазии или с пьяном. Сталкер продолжал движение, пытаясь найти опасность, и вскоре вышел к лесной тропке, используемой в основном кабанами, да другими тупоголовыми обитателями зоны. Узенькая тропка такая. С первого взгляда и не скажешь, что это тропка. Просто тот же редкий лес. Однако здесь он провел немало дней. В этом районе и хорошо знал, что этой дорожкой ходят звери. Причем дорожка всегда обходила аномалии. Вот напротив нее он и засел, вновь ища ту странную угрозу. И нашел. Запах. Слабый, почти выветрившийся. Тут прошли два человека, а вот и второй запах. Его он, видимо, и ощутил, но столь слабо, что лишь подсознание обратило на него внимание и выбросило в разум тревожный колокольчик. Только он означал «осторожно», а не «опасно». По следу людей прошла химера. Плохо, погибнут люди. А может и не погибнут. Впрочем, ему какое дело. Сталкер тихо свистнул. Псы откликнулись рыком и, не скрывая своих движений, шумно побежали к хозяину. Он смотрел на них, как они двигались в этом лесу, словно игла, пронизывающая ткань. Столь же легко и почти незримо. Игла. Оба подбежали и начали крутиться вокруг него, а потом разом зарычали и, став на тропке, повернули оскаленные морды в сторону, куда скрылась химера. «Эй, нет, ребят! В самом деле, я устал. Какая охота!» Оправдывался он перед псами. Те зарычали и встопорщили шерсть на загривках. Кот встопорщил редкие клочки шерсти. «Ну ладно, ладно, пойдем, поохотимся на химеру!» Вздохнув, сдался сталкер. «Это просто возмутительно!» Разглагольствовал электрик, идя по тропке вслед за псами. В рот, держа нос по ветру, рыкнул. «Как? Мне еще и бежать предлагаешь? Мало что меня, больного, усталого человека, вы, два огромных, страшных зверя, уговорили идти охотиться на никому не нужную, старую, худющую и вонючую химеру. Так я же еще и крайне оказываюсь. Может, мне еще на ручки вас двух щенков кабаньего веса взять?» Кут обернулся и радостно заскулил. «Эй, эй, я пошутил. Кут, иди как шел, не обращай внимания. Это я так, сам с собой». Пес заскулил на высокой ноте и отвернулся, снова принюхавшись на ходу. Он еще и обиделся. «Это ж надо! Что за странное у вас воспитание? Вот зачем вам сдалась эта химера? Сразу говорю, ребята, я ее есть не стану. Вот вы, если хотите». Псы напряглись и припустили бегом. Электрик закатил глаза и в притворном приступе отчаяния побежал следом. Конечно, это была игра. Псы вели его на поводу своих желаний, только если он сам этого хотел. Но это и было одной из самых любимых игр двух псов и человека Зона. Кроме того, возможно, Кут и Рут правы. Почему бы не помочь этим двум людям? Может, им помощь и не нужна вовсе, а может, нужна. В любом случае, доброе дело. Электрик чувствовал что-то знакомое в запахе этих двух. Что? Кажется, он уже видел однажды. Уже чувствовал этот запах. Любопытно. Что-то кажется... Ах, ну да, старые знакомые. Только в прошлый раз он видел их совсем в другой части зоны. Надо же, живы еще. Тогда чуть не погибли, спас их. Они даже и не поняли, что были в шаге от смерти. А он и не посчитал нужным уведомлять их об этом. Просто ушел. Ну, поможем еще раз, они неплохие ребята. Так похожи на Кута и Рут. Совершенно чудесные люди. Молния перешел железную дорогу, без происшествий. Все в том же месте. И сев у подножья насыпи, опершись на винтовку, стал смотреть в зону. Куда идти? Где теперь окопаться? Может, где-нибудь у свалки? Нет, там вечно шастают люди. С обществом зомби мириться еще можно, но иногда даже интересно. Но вот общество людей, вечно норовящих немного пострелять в тебя, иногда пострелять просто, от скуки, немного напрягает. Молния принял решение. Поднявшись на ноги, он отправился к лесу. В гости к нищему. Раз жить ему теперь негде, он погостит немного у бандитов, а заодно потренируется с Валдисом, если тот действительно так хорош, как говорил нищий. Надо вернуть телу прежние способности в этой области. Ведь, да хотя бы простой малаши, его тело способно нанести этот удар с огромной силой, и при том само тело так крепко, что он легко может переломить дерево этим ударом. Проблема в том, что даже простой человек, ударив сильно, но неправильно, рискует сломать ту конечность, которую ударил, или вывихнуть, растянуть, повредить мышцы. Да мало ли. А с его нынешней силой неправильно исполненный удар вообще может убить. Так что нужен Валдис. Вот и веский повод появился поселиться у бандитов на неопределенный срок. Не пережив дороги, практически никаких приключений, молния дошел до первых постов лесных бандитов. Тут их было значительно больше, чем у Чешика. Но у бандитов и жилище не так хорошо скрыто от посторонних глаз, как у торговцев. А может, у них за эти две недели успела война какая начаться? Или долг рыскает вокруг с намерением отомстить? Впрочем, неважно. Сталкер засел в подлеске в 100 метрах от первого часового. Он его не видел и не слышал, но чувствовал. Засел он здесь и не ринулся к часовому сразу, в силу обстоятельств, о которых сначала просто не подумал. Первого его ведь могут сначала пристрелить, а потом посмотреть, кто это там пожаловал. То есть просто встать и пойти прямо вперед может стать опасно для его и так слабого здоровья. Второе. Не все бандиты знали его в лицо. Как и он, знал не всех. А если не все, знавшие его, куда-то ненадолго ушли вместе с боссом, его же тогда пристрелят, и баста. Он бы на их месте, скорее всего, поступил бы так. Оно все безопаснее, чем пленного держать. И третье. Кут и Рут. Как быть с ними? Разлегшись поудобнее в подлеске, даже наклонив на себя несколько пышных кустов и обсыпавшись сухой травой, веточками, он стал размышлять. Псы тихо ворчали рядом. Им его очередной акт в непрерывно странном поведении не очень нравился. Но бегать по кустам они не решались. Если молния начинал ползать на брюхе, либо прятаться, это всегда значило близкую опасность. Так что они лежали рядом и ждали. Кут вскоре уснул. Через некоторое время уснул и Рут. Нечто длинное с множеством маленьких лапок пробежало по ноге сталкера. Нудно жужжа, на лоб сел толстый комар. Нацелился проколоть кожу хоботом. Крови попить чуть-чуть. Ткнулся хоботком, передумал. Ткнулся чуть левее. Неуверенно потоптался и обиженно пища улетел, не рискнув испить странной крови. Сталкер не шевелился. Смотрел прямо вверх. Он пытался придумать, что делать с псами. Показывать их людям не хотелось. А куда их тогда? Он ведь там не 2 часа будет. Мысли немного побродили в его голове, удивленно озираясь. Пусто, тихо, новых мыслей не появляется. Вот они замерли, посовещались и, построившись ротой, и ушли к кому-нибудь, у кого голова более вместительна, где селится больше всяких мыслей. Разум опустел. Ничего придумать не получалось. По всему выходило, придется заявиться к бандитам в компании Рута и Кута. Нищий, конечно, уже знает о его добрых и милых друзьях. А вот другие могут немножко удивиться. Стрелять еще начнут. Так и не решив этой проблемы, молния обнаружил, что уже стемнело. Рут схрапнул во сне, сталкер закрыл глаза и тоже уснул, надеясь, что решит проблему утром. Первый лучик солнца разбудил сталкера. Проснувшись, он понял, что проблема за ночь не решилась никак. Более того, проблема породила еще одну. Он слышал крадущиеся мягкие шаги. Возле часового, вскочив, он пулей рванулся туда, забыв о возможности быть подстреленным. Если псы съедят часового, будет немного обидно и придется уходить. Именно поэтому он вихрем пронесся по местности и как из-под земли возник перед часовым. Засветив ему кулаком в челюсть, тут же рыкнув, из-под леска прыгнули псы, очень довольные тем, что хозяин тоже решил поучаствовать в охоте. Конечно, есть первыми они не станут, только добьют добычу и будут ждать, пока хозяин не насытится. Или не позовет их, чтобы есть всем вместе. Молния едва успел изловить обоих хищников, прежде чем они перегрызли глотку бандитов. Схватил за шкирки и опустил на землю на лапы. После чего счел за лучшее немедленно упасть ничком, рядом с бесчувственным телом бандита. Несколько пуль срезали ветки над ним, и тут же псы с рычанием рванулись к врагам. Пришлось немного сильнее, чем хотелось бы прижать псов к земле. Оба упали с лап на животы и пока оставили попытки убежать, но рычали непрерывно. «Братва, прошу прощения, но не мог бы кто найти нищего?» – заорал сталкер. Выстрелы тут же стихли. Он услышал крадущиеся шаги со всех сторон. Его уже взяли в кольцо. Быстро работают бандиты из леса. «Кто спрашивает?» — крикнул кто-то из них. «Мол, стрелок!» «Что с халявой?» «Я вырубил его!» «Мужики, так надо было! Я не буду стрелять! Найдите босса! Он знает меня! Или Валдиса!» «Зачем меня искать? Я и так здесь стрелок!» Услышал он настороженный бас престарелого бандита. «Нахрена ты халяву врубил? Подними с земли! Может, это и не ты вовсе? Только не делай резких движений!» «Черт! Не могу я подняться!» Скрипнув зубами, сталкер крикнул еще. «Помнишь моих 2 вспыльчивых друзей? Если я их отпущу сейчас...» «Не вздумай!» — отозвался бандит. «Зачем угрожаешь, брат?» «Я не угрожаю. Я их держу обеими руками. Видишь ли, они очень не любят стрельбу. И теперь немного нервно реагируют на любой посторонний...» «Стрелок, я же просил тебя изъясняться проще, мать твою!» «Не стрелять, пацаны, это наш стрелок. Брат, я иду к тебе. Не вздумай случайно отпустить своих друзей. Они у тебя плохо воспитаны». «Вот это очень верно подмечено», — проговорил молния тихим голосом и осуждающе глянул на 2 псов, скребущих землю лапами, пытались вырваться. Впрочем, пытались они не слишком усердно, уже успокоились. «Рут, Кут, как вы могли так безобразно, отвратительно поступить, намереваясь съесть этого милого и наверняка доброго человека?» Он показал глазами на лежащее рядом тело халявы. Псы заворчали и успокоились окончательно, легли. Только по сторонам злобно смотрели. Они были голыми. «Бля, это и правда ты со своими комнатными собачками?» — показалось из ветвей улыбающееся лицо нищего. На его реплику ответили 2 чудесных оскала. Бандит перестал улыбаться. «Пардон вам от нашего незаконченного среднего образования. Что ты с халявой сделал, стрелок? И на кой? Что не мог просто выйти в лес, да крикнуть погромче? Я своих парней предупредил про тебя. Прости мне мое безобразное поведение». Сталкер поднялся на ноги и осторожно отпустил псов, готовый тут же в случае чего прижать их к земле. Звери не проявляли агрессии, чесались, ворчали. К несчастью, идя в твой прекрасный лесной дом, я... Извини. Полыхнувшие в глазах бандита злобная искорка тут же погасла. Подумал, вдруг ты ушел куда, а про меня не сказал никому, например. И, ну, уснул я вон там, пока думал, как быть. А сейчас проснулся, путы рут твоего часового с двух сторон обходит. Времени раздумывать не было, вот я и спас его от них, таким вот образом. Ха-ха, спас! Нищий глянул в неподвижное тело, сошедшее на бок челюсть. Ты ему жвала переломил начисто. Он тебя зарезать пожелает, когда очнется. Босс! — крикнул кто-то из леса. — Нормально все, — ответил босс. — Давай по постам, да телом каким займитесь. Я сейчас со стрелком подойду. Компенсировать придется. — кивнул он на бандита. — Я его терять не хочу. Стрелок он неплохой, да и пацан правильный. А кинется ведь, убьешь его. А если он тебя? Тоже нехорошо получится. Так что, брат... Возможно, непотраченное мною вознаграждение за вещи ныне покойных солдат долга сможет как-то сгладить мою вину перед господином халявой. Ха! Это больше, чем стоит его говенная жизнь, кивнул бандит. Лады, и мне проще будет. Может, расскажешь, с чем пожаловал, только без своих длинных речей, ладно? Ладно, улыбнулся сталкер и сжато изложил цель своего прихода. Бандит некоторое время молчал. В общем, в нашу хату я тебя не пущу. У меня не так много людей, чтобы каждое утро скармливать по одному твоим песикам. Идем. Ожидавший вежливой просьбы бандита пойти подальше, и отсюда сталкер очень довольно шагнул вслед за бандитом. Рут и Кут тоже шли. Время от времени с тоской поглядывали на широкую спину ночи. Его хватило бы обоим, еще осталось бы. К сожалению, есть этого вкусного человека было строго запрещено. Какая жалость! Где-то минут через 10 неспешного шага нищий попросил подождать и пропал в лесу. Спустя минуту сталкер услышал голоса. Бандит кому-то сообщил, что уйдет часа на 2-3, может 4, или вообще до утра. Свой личный схрон. Приказал передать братве, чтобы не беспокоились, и вернулся. И вновь они шли по лесу. Куда-то совсем в глушь. Тут даже сумрачно стало. От обилия листвы. По пути их покинули Кут и Рут. Нищий поинтересовался, куда намылились собачьи. Часом не скушать кого из часовых. Сталкер заверил ему, что нет. Они ушли на охоту. Да, но они не станут есть людей из банды нищих. Бандит не очень поверил, но промолчал. Не поверил, кстати, не зря. Сталкер совсем не был уверен, что псы не съедят при случае двух-трех бандитов. Но вот именно сейчас они взяли след псевдоплот и сейчас уверенно шли по нему. Она была не так уж и далеко. Через 10 минут он услышал далекий предсмертный визг. Охотники отловили свою жертву. Через час Кут и Рут вернутся и найдут его по следу. Так и шли два человека в темноте. Непродолжительное время в полном молчании, пока старый бандит не начал рассказывать. У меня там домик стоит, старый, наверное, лесничий, раньше. Вот там я тебя, брат, и поселил, и от моих ребят подальше. За ней спокойнее буду, и они не узнают, что стрелок двух черных псов, как дворняк простых при себе держит. Ни к чему им знать. Волноваться начнут, беспокоиться. А в нашем деле сел на измену, готовься к неприятности. А тот стрелок, знаешь ли, долг интересовался, почему 9 их братков лежат и гниют. В компании братков моих. Бандит рассмеялся. Помнишь, я пацанов отправил? Послание солдатикам оставили. И оставили. Одному из шоблы этой к животу прикололи листочек. Да на дереве распяли. Ну и башку прострелили на всякий случай, чтобы не убег выброс. А под остальными телами посланницы другие оставили. В металлической оболочке, без колец. Переворачиваешь такого и раз фейерверк начнется. Так такой цирк был, скажу тебе. Впрочем, как я и ожидал, твой лад исклеили. Остальные были уже умнее. Солдаты, мать их. А ведь многие из них такие же сталкеры, только бывшие. И теперь долг будет воевать с тобой? Спросил он, решив все же получить хоть какую-нибудь информацию о группировке, пока опять не забыл. Ха-ха! Хотели бы они со мной повоевать, да только ничего не выйдет. Меня, чтобы победить, надо меня самого кончить. Или лес этот выжечь до самой темной долины. Тут паря одна из худших частей зоны, и живут в ней одни из худших ее людей. Скажи, а почему сталкеры становятся долговцами? Ну? Молчал бандит долго, потом ответил. Хрен их знает. Зона, брат, она многих меняет. Вот я, думаешь, в зону таким попал. Изменила она меня. Другим я вышел. А потом попал сюда, в зону. И кто я теперь, уже и сам не знаю. То есть, подожди, зон много? Конечно. Миша расхохотался аж до слез. Извиняй, стрелок, я же заговорился. Я не объяснил никак. Зона, после которой я совсем другим человеком вышел, она нигде, там, на воле, то есть на большой земле. Тоже забор, тоже солдаты охраняют, только она маленькая, и в ней нет аномалий. А вот мутантов много, суки, козлы, петухи. Названия у них другие просто. А контролеры там есть? Спросил Молния, чувствуя себя дураком. Только он не мог понять, почему. Может, из-за того, что узнал, что зона та же сеть. Зон, оказывается, много. Ага, в погонах, падли, и с автоматами. Только зовут их по-другому. Вертухай. Хм, а группировки тоже, как здесь? Конечно. Красные с красными кучкуются, блатные с блатными, мужики с мужиками, прям как здесь, по цвету шкуры, брат. И все они в одной зоне, как мы с долгом, с другими. А много в той зоне артефактов, грави встречаются? Бандит не выдержал и захохотал во всю горло, даже остановился. Извини, ой, не могу, стрелок, но ты умора. Так крепко память растерять, не видел такого еще. Через некоторое время он справился с собой, глянул на ошарашенное лицо сталкера и пояснил, улыбаясь. Зона там, это место, где сидят преступники, отбывают наказание, исправляются, так сказать. Тут он помрачнел. Я там по карманам шарить профессионально научился и в карты мухлевать. Исправился, бля. Я понял. Сталкер покачал головой и задумчиво нахмурил лоб. Что понял? Совсем ничего не понял Миша. Зона – место вокруг нас, каким бы оно ни было. Плохим, хорошим. Зона – среда обитания. То место, в пределах которого мы вынуждены жить. Живя в нем, мы становимся частью его. Частью зоны. Та часть двух разных зон. Ты часть двух разных зон. Хм! Интересная логика. Бандит передернул плечами. Что-то все эти высказывания не слишком ему нравились. Что-то задевали где-то глубоко внутри. Стрелок, вот что хочу сказать. Валдис с тобой, конечно, может позаниматься. Но я так понимаю, тебе ведь он не на неделю нужен, дольше. Ты бы не мог с ним как-то договориться, а? Ну, услуга за услугу. Не могу я ему просто взять и приказать. Иди и тренируй стрелка. Он пойдет, конечно. Но у нас, брат, не армия. Тут так дела не делаются. Да и Валдис пацан не рядовой в нашем коллективе. Он не бык. Простой с ним такой приказ не прокатит даже. Точнее, прокатит. Но обозлится он на меня. Могу попросить, но ведь я ему тогда должен буду. С ним буду договариваться полюбовно. Договоришься с ним сам, а? Прости, я сейчас отвечу на твой вопрос, но прежде должен сказать, что я не стрелок. А, ты о чем, парень? Бандит отстал немного, пропуская его вперед, и чуть отвел руку от корпуса. Так, на всякий случай.

Там иногда постояльцы бывают. В прошлом году пошел проверить, как да чё, а там кровосос поселился. Так что сейчас надо поосторожнее. Ну так как с Валдисом? Договоришься по-любому? Почту за честь оказать услугу этому замечательному джентльмену. В ответ на его услугу по тренировке. С достоинством кивнул Мон. Если, конечно, он будет не против помогать мне вспомнить мое былое умение в этом непростом деле. Знаешь, стрелок. Они вышли к домику. Забор, тот, видимый из леса участок, оказался единственным уцелевшим. Можно было детально рассмотреть весь неказистый лесной домик. Бревенчатый, густо поросший мхами. Крыша заросла травой и бурьяном. Маленький, 5 на 5 метров домик, но крепкий. Видно было, что им иногда занимаются, и строился он надолго, настоящим мастером своего дела. Об этом говорили остатки резного крылечка и наличники на окна, тоже резные, узорчатые. Поручни и ступени крыльца разметало по всему дворику. Он был очищен от деревьев и окружен забором в прошлом. Теперь забор превратился в труху. «Е-те-те!» Кисло рёк бандит, ткнув носком ботинка одной из валяющихся на земле перил крылечка. «Вот какая сука это сделала!» «Кабаны!» — сказал Молния, безошибочно определив обладателя запаха, пропитавшего все вокруг. «Стая! Наверное, вышли сюда, ища поесть, а потом увидели на своем пути забор. Только почему же эти необычные злобные твари не разнесли его раньше?» «Да кабаны тут редко шляются, вот почему!» Буркнул нищий. «Как узнал, что кабаны?» «Следы? Сам посмотри, их здесь много!» Говорить о запахе не стоило, бандит уже и так знает, что он очень необычный человек. Хватит и этого. «Хм, а ты неплохой следопыт! Я вот сразу не обратил внимания!» Кивая головой, произнес он и, присев на корточки, стал изучать землю и траву на ней. Собственно, тут в сумерках трава почти не росла, редкие кустики и побеги. «Следы старые, я и не приметил бы, наверное, пока специально не стал бы искать». «Одинокая жизнь зоны учит разбираться в следах», — скромно заметил Молния, не пояснив, что хоть она и учит, он до сих пор, как следопыт, не в силах отличить след кабана от следа кута или рута. Запахи говорили ему гораздо больше. И сейчас они говорили, что у них неприятности. Посторонних звуков не было, обычные звуки, обычного леса зоны. Далекий вой и стрельба, кто-то рычит, где-то шуршат ветки, вот чавкает зомби, но совсем уж далеко отсюда, мягко двигается слепой пес. Где-то на севере 500 метров, а вот тихий протяжный «у-у-у» знакомым не был. Впрочем, он не повторялся, а вот запах стал сильнее. Существа приближались и быстро. Он коснулся пальцами плеча бандита, все еще изучающего следы на земле, и повел стволом винтовки в сторону домика, чуть левее него. Затем стал медленно отходить по краю очищенного от деревьев дворика. Винтовка была поднята. Бандит взялся за автомат и теперь стоял на одном колене, прикрывая товарища. Странный, очень странный запах, дикая помесь зомби и контролера. А еще четкий человеческий запах. Мутант не зверь. Впрочем, звери зоны те же мутанты, но большей частью неразумные и местами разумные. Мутанты человека почти всегда обладают развитым гибким разумом, но не всегда понятным даже им самим, но тем не менее разумом. Все они отличаются друг от друга. Был у каждого существа зоны своеобразный неощутимый запах. Вот, к примеру, зомби. Они не пахнут. Этот непахнущий запах рисовал их как один большой рот. Все стремления и вся сущность настроены на одно единственное желание – жрать. У них не было какой-то определенной цели, только набить брюхо едой. Падаль или рыжевая добыча, им было все равно, все вокруг – пища. Контролер виделся иначе – мрачная, изворотливая сущность с непонятными целями и желаниями. А вот гости, спешившие на рандеву с ними, злоба, ее ощущал даже бандит. злоба, захватившая все сознание и им ставшая, желание убивать просто, убивать ради самого процесса лишения жизни всех других живых существ. Практически ничего больше они не испытывали. Даже инстинкты самосохранения и голода не наложили никакого следа на этот неощутимый запах. Эти чувства в сознании неизвестных были вторичны. «Здесь появятся из леса трое», – прошептал он еще, указав на участок дворика, параллельный разбитому крыльцу. Бандит немедленно покинул позицию и затаился за углом здания, знаком показав напарнику, что твари, бросившиеся за здание, станут его мишенью. Сталкер переместился еще немного вперед. Теперь первый, кто выйдет из леса, попадет под крестовый огонь двух стрелков. Это было, кстати, умной мыслью. Незнакомый враг оказался чрезвычайно опасен. Первое существо с пронзительным выпрыгнуло из листвы и приземлилось посреди этой части дворика. Несоразмерно длинные ноги задались острыми коленками вверх, как у кузнечика-мутанта, коим данная скотина вполне могла бы быть, если бы не шикарный противогаз и черные глаза, занимавшие практически всю площадь смотровых стекол противогаза. Длинные руки мутант выставил вперед и оперся на них, тряся хоботом. Живность быстро огляделась, и тут же винтовка сталкера бухнула. Вслед за ней застрочил автомат нищего. Молния еще стрелять не стал. Удивленный долгой стрельбой бандит. Зачем тратить пули, если его выстрел разнес всю грудину существа? После такого не живут. Монстр бился на земле и вовсе не в агонии. Он уползал в лес, при том, что ребра выперли наружу. А в теле было 30 пуль из автомата нищих. Бандит перезарядил автомат и расстрелял всю обойму в ту же цель. Зарядил по новой. «Стрелок, не тормози!» — рявкнул он, держа под прицелом ставший вдруг удивительно тихим лес. «Их одной пулей не уложишь, даже из твоей дуры. Ты снорхов, что ли, никогда не видел, мать твою?» Молния поморщился. Он уже не был стрелком, и ему не нравилось, когда его так называли. И он сейчас совсем не тормозил. Пустые глаза в его случае не значили удивления, шок или что-то подобное. Просто там, за домиком, на опушке, только что появилась аномалия. В этот раз не электро. Он попробовал кое-что изменить, создать узел сети, немного отличный от всех остальных. Получилось. «Бля, аномалия! И здесь никогда не появлялась раньше. Нам же лучше!» Бандит имел в виду дикое уханье и громкий треск статики, а также симпатичную вонь горелого мяса, разнесшуюся далеко по местности. А нечего, блин, заходить за спину добрым, уважаемым людям с криминальным прошлым и настоящим, и к тем, кто прошлого своего не помнит тоже. Третий монстр прыгнул на крышу домика, оттуда вниз, прямо на бандита. Пуля из винтовки сталкера буквально забила несчастного снорка в стену, поймав его в полете. Нищий кувырнулся на спину и выпустил все 30 пуль в упавшего на землю танка. Сталкер выстрелил еще несколько раз. Одна пуля разнесла голову снорка. Враги кончились. «Кто они?» — спросил он, когда стрельба закончилась, а снорк затих. «Ты подержи, пока винтовку наготовят, на всякий случай. А то еще гости какие пожалуют. Не знаю, брат, мутанты». Пожал плечами бандит. Сел на не до конца разломанную ступеньку крылечка. Стал набивать пустую обойму патронами. «Говорят, результат какого-то свихнутого эксперимента. Головастых. Сам участвуешь. А еще говорят, их делают яйцеголовые уроды с янтаря. И что их специально военные в зону выпускают, чтобы сталкеров уничтожить. Тоже говорят. И даже что снорки — это личные псы хозяина зоны. Слухов много. И любой ничем не хуже другого. Снорки есть. И они очень опасные сволочи. И баста». «Кто он, хозяин зоны?» — молния склонился над изувеченным телом снорка. «Поразительно. Но несмотря на раны, несовместимые с жизнью, руки еще медленно шевелились, словно не в курсе были еще, что тело уже мертво». «Ха-ха-ха! Ты близко к сердцу не принимай! Хозяин этот — часть местного фольклора. Вот как черный сталкер. Слыхал?» Бандит неожиданно развеселился и с хохотом рассказал. Тут ворон недавно в бар ходил. Так там два сталкера объявились, которые уверяют, что лично общались с черным сталкером. Дескать, одному из них он приказал приглядывать за другим. Ха-ха! Тут, брат Зона, и странно одно. Каких вот идиотских слухов довольно мало, учитывая, что населяют ее поголовно психи. Он начал загибать пальцы. Вот смотри, черный сталкер, неподвижный сталкер, грозовой цветок, хозяин зоны, слепой пес-контролер, исполнитель желаний, зерцало миров, поле артефактов, выжигатель мозгов, да, зуб ведьмы, мумия, он же первый сталкер, их карусель мертвый, и еще, и, кажись, все. А, вот еще, изломы, вроде как мутанты такие, которые, как люди, говорят, и все такое. Чушь полная, в общем, как и все остальное. Изломы есть. Молния был поражен. Все перечисленное он знал. Мог рассказать даже, что некоторые из легенд зоны совершенно правдивы. Только на основании чего? Вот исполнитель желаний существует. Откуда он знает? Знает и все. Да брось ты, сталкер! Отмахнулся бандит. Я вглубь зоны не один год хожу. Нет там никаких изломов. Очередная местная сказочка. Вот снорки есть. Полтергейста видел? А я видел. Эти сволочи есть. А вот изломов нет. Почему? А я отвечу. Ты хоть раз здесь мутанта, связанно говорящего, встречал? Вот и я здесь не встречал, кроме твоего чешика. Но мудаки и жирные пидоры — это мутанты привычные. Среди и из людей. «Расскажи мне об исполнителе желаний», — попросил Молния, садясь прямо на землю напротив бандита. «Что, сказку на ночь хочется?» — усмехнулся пожилой человек и матюгнулся, уронив патрон. «Есть, значит, в центре зоны, в самой ЧАЭС, штука такая, которой, если проберешься, загадаешь желание, коснешься ее, и оно исполнится, а зона увеличится на несколько километров шире. Что он с собой представляет, исполнитель этот, неизвестно. Есть мнение, что это монолит, который монолитовцы охраняют. Кусок камня, в общем, говорят, очень давно, еще зона только появилась, сталкер один дошел до монолита. Рыжий звали, еще из местных жителей, из первых сталкеров. Хрен знает, был ли такой вообще сталкер, но говорят, что был. Вроде как он рассказал, что монолит сторожит какая-то особо хитрая мясорубка, и без напарника не пройти. Скормишь его этой мясорубке, она утихает, путь свободен. Ну, теперь там без маленькой армии не пройти точно. И почитай, всю ты потеряешь еще до того, как столкнешься с монолитовцами. А эти вообще ублюдки, скажу тебе, беспредельщики, отморозки полные. Туда берут только проверенных пидоров. Расскажи о группировках. Может, еще пола в домике помыть? Взмутился бандит. Поразмыслив, сплюнул и начал рассказывать. Парни, корешей я уважаю и ценю. Больше будешь знать, дольше проживешь. В зоне только так. Ну, группировки. Начнем с пидоров. Это у нас долг и монолит. Монолит по праву носит имя заслуженного и почетного пидора. Ошиваются возле ЧАЭС, сдвинутые и все крепко. Слышал анекдот, где они молятся и всякие штуки у них там происходят. Ну, главному монолитовцу, где в задницу целуют, а он довольный хвостиком помахал и опять травку жевать на лужок. Ну, так они и правда молятся и постоянно облучаются от реактора. Только не дохнут, и мутаций почти никаких, будто заговоренные. Никто не знает почему. Они обмороженные какие. Вот человек пуля в ногу получит и от боли воет. А эти ушами пошевелят, удивятся, значит, и опять стрелять. И очень крепкие. Я как-то в монолитовце 2 рыжка расстрелял. В упор. А потом, уже через год, эту суку опять повстречал. Он живой, как новенький падла. Я его стреножил козла и гранатами обложил. Бандит злощерился. Теперь уже не станет, раскидала по зоне на километр этого особо живучего пидора. Еще долг. С ним ты уже знаком. Думаю, в курсе, кто такие. Да, сталкер кивнул. Про них я знаю. Хотят уничтожить зону. Солдаты. Ага. А по совместительству пидорасы. Бандит закончил набивать рожок и взялся за следующий. Этих с воли, то есть с большой земли, финансируют. Людей подкидывают, вещички. А вот думаю тебе, брат, стоит знать, тут с полгода назад, где-то в средней полосе, говорят, видели много военных и странных людей. Вертолеты один за другим так и сновали. Что там было, никто не знает. А потом прошел слух. В зоне новая группировка. И долг они определили, как ненужный элемент. Дескать, первая их цель – уничтожить сволочей этих. Думаю, боссы с воли, то есть с большой земли, решили, что долг стал переносить слишком крупные убытки их бизнесу на артефактах. Не знаю, может и брехня все, только через неделю, как слухи поползли, кто-то профессионально периферийную базу долга с землей сравнял. Какие-то мелкие стычки были в глубине зоны. А потом все сразу стихло. Будто пропали эти ребята. Или... Тут он резко хлопнул себя по лбу. Бля! Ну, конечно! Никуда они не исчезли. Попробовали свои силы. Оценили обстановку и решили подготовиться лучше. А потом разом всех подчистую. Шарят пацаны. Может, и другие проблемы возникнут. Воск, к примеру, ласты склеил. Или с мутантами схлестнулись. Людей потеряли. Думаю, о них еще услышим. А я бы не прочь иметь с ними общий бизнес. А есть еще группировки? Да их тут как грязи группировок этих. Вот искатели. О них... Бандит сложил заполненные рожки в рюкзак. Проверил автомат. Ну, с ними я еще не определился. Может, и неплохие ребята. Шарятся по зоне, ищут чего-то. Хрен их знает, чего они там ищут. Но в раз приместные особо не лезут. Хотя вооружены неплохо и воевать умеют. Я с ними как-то не сталкивался. Однажды, правда, на гоп-стоп одного мы развели в лесочке наш, но хабара у него не было. Это баба, как оказалось, была. В общем, я решил, не стоит пока с ними ругаться. И отпустил. Ребята недовольны были сильно. А она, сучка драная, тему просекла. Проституция у нас тут пробавлялась с недели. Он помолчал, видимо, вспоминая приятный момент. Короче, ушла, имея еще больше, чем имела, когда мы ее грабанули. Есть еще свобода. Эти нормальные пацаны, этих я уважаю. Они хоть и психи, все по-своему сдвинуты, но мне нравятся. Зато борются, значит, за то, чтобы зона стала для всех открытой. Дураки, конечно. Прикинь только. Если зону открыть для общего доступа и изучения, но сколько тонн баксов разом опустят больших боссов с воли, то есть с большой земли, конечно. Артефакт бешеных денег там стоит. Тут еще и подкармливать кордон будут, только чтобы сохранить цену артефакта. Так, кто еще? О, яйцеголовые. Ну, эти постоянно здесь мелькают. А на Янтаре у них вечное поселение. Исследуют, изучают. Правительственные органы исследования зоны, мать их. Научники, блин. Этих тварей искренне, брат, ненавижу. Он тяжело вздохнул и махнул рукой куда-то в сторону. У них как-то там база появилась. Я парней своих отправил по шпионе. Нету. Собрал братву, двинулся. Взял штурмом, стараясь никого не убивать. Допросить. Да обнести их лавочку, думал. А там, кривой на стенде, без кожи, бля, орет, извивается. Распяли что-то, испытывали на нем. Шило в клетке бродил, сопли пускал. А стволу ввели что-то. Он что, твой бюрер стал, только уже совсем странный. Пацанов мы кончили, а этих суп... В общем, нету их больше в группировке, бля. Были тут еще каблуки. Давно не встречал этих. Этих уже и нет, наверное. Да, каких тут только не было. Если у двоих сталкеров крыша поехала в одну сторону, считай, есть готовая группировка. Отчего ты молнией называться-то решил? А это имя мне больше подходит. Пожал плечами сталкер. Нельзя, брат, нельзя. Зона имя дает. Нельзя самому себя называть. Зона? Сталкер улыбнулся старому бандиту. Скажи, кто назвал меня стрелком? Ну я. А кто назвал тебя нищим или ворона вороном? Ха-ха, понял я тебя. Бандит поднялся, поправил рюкзак. Но все равно, самому себе погонялу лепить, беду накличешь. В общем, Валдиса, я к тебе утром отправлю и еще. Мол, если ко мне пожалуешь, пацанам скажи, стрелок пришел. Пароль у нас такой будет. Лады? Ну давай, может как-нибудь заскочу. Тебе жратвы какой подкинуть? Если бы нашлось немного риса, я не отказался бы. С Валдиса мешок целый пришлю. Не бесплатно, конечно. Артефактик какой. Старому человеку потом принесешь. Да смотри, чтоб твои дворняжки не съели Валдиса. Он у меня один. Так что есть его не надо. С ним будет все в порядке. Верю, за слова ты, брат, отвечаешь. Видим, ну покедова. Бандит исчез в лесу, а сталкер прибрал немного, выбросил подальше тела снорков и открыл дверь домика. Вошел внутрь. Несмотря на темноту, смог разглядеть вполне жилое помещение, только очень пыльное. Видать, давно хозяин сюда не заглядывал. А может, был принципиальным противником влажной уборки и потому оставлял пыль в качестве составляющей части меблировки. Да, мебель. Стол, два стула, шкаф, лавка и кровать. Все столь неказистое и кривое, будто делал их человек, мало смысливший в столярном деле. Да к тому же был жутко пьян при этом. Возможно, неизвестным пьяным столяром был сам нищий. Имелась тут и печь, старая, скорее всего оставшаяся еще от прежнего хозяина. Хорошая такая печь со стальной плитой, металлическими заслонками и дверцами. Рядом с ней небольшой запас дров на 1-2 растопки. Вряд ли он ими воспользуется. На улице сейчас лето, и даже легкие заморозки молния переживет без проблем. Он просто знал это. Сталкер прикрыл за собой дверь, задвинул засов и лег на кровать. Смотрел в потолок. Темно. На улице уже сумерки. Еще несколько минут, и ночь вступит в свои права. Молния изучал дощатый потолок, никогда не подвергавшийся никакой дополнительной обработке. Как и пол. Просто грубый дощатый настил и все. В домике стало совсем темно, но он видел достаточно отчетливо. Здесь было лучше, чем в погребе. Правда, было немного неуютно, не слышно постоянной возни соседей. Их мычание, воя, как там молчун, болтун, тахляк, гнилушка, тухлый, как они теперь без него. Скучать, наверное, будут, ведь им теперь совершенно не с кем поговорить, бедняги. Они ведь так любят поговорить. Очень и необщительные зомби. А теперь, его нелегкими усилиями, еще и очень воспитанные. Сталкер широко зевнул и закрыл глаза. Уже засыпая, он захотел увидеть сеть. И, может быть, если получится, своих псов. Они почему-то не вернулись. Он слышал, как они покинули место удачной охоты и ушли дальше в лес. Неужели обиделись? Он ведь запретил им есть бандитов. Интересно. А как он это сделал? Сталкер заворочился на кровать. Странно. Он точно знал, что запретил им, и теперь точно знал, что они не ослушаются запрета. Но каким образом был дан сам запрет? Несколько слов тогда, но бесчувственный халява, и все. Тогда почему он так уверен, что они не станут есть бандитов? Не станут, он знал. А еще знал, что они очень расстроены. Он запретил им охотиться на легкую и вкусную добычу. Мало того, вместо того, чтобы отправиться с ними за кабаном, он пошел вслед за нищим. Рот и Кут злились на него. Немного. Он знал, что злились. Ладно, утром все станет на свои места. Молния проснулся внезапно и, еще не совсем осознав, что делает, подхватил винтовку и выскочил наружу. «Ебать! Стрелок, стреляй в них!» Истошно завопил лежащий на земле человек. Две пары красных глаз спокойно смотрели в узкое лицо Валдиса. Их лапы стояли на его широкой груди, а морды были угрожающе оскалены. Хвосты игриво виляли, маленькие уродливые уши были плотно прижаты к головам. Шерсть сдыблена, но сами тела расслаблены, а животы раздуты. Псы не были голодны. Вряд ли они смогли бы съесть Валдиса, даже если бы захотели. Да и не собирались они его есть. сталкер, улыбаясь, уселся на крыльце. «Стрелок! А какого хера? Уф!» Рут сильно толкнул лапами свою побежденную жертву и убежал хозяин, по пути наступив Валдису на причинное место, случайно, конечно же, ткнулся в ноги молнии и выжидательно уставился на него. Сталкер погладил пса. «Молодец, Рут, его есть не надо!» Пес повернулся к лежащему на земле бандиту и презрительно рыкнул, после чего лег на землю. Тут же кот бросил бандита и, забавно перебирая лапами, подбежал к сталкеру. «Черт!» Валдис сел и теперь тупо изучал прелюбопытную картину. Сталкер на крыльце и два черных пса у его ног. Вот кот перевернулся на спину и стал мести лапами воздух, играл с рукой хозяина. «Хрена поверю, мне, бля, кажется». «Не стреляй в них, Валдис, ладно?» «В них, блин, выстрелишь». Он кивком показал на разлетевшееся по дворику оружие. Автомат, два пистолета в кобурах и нож в ножнах. Любопытно, псы сорвали его вместе с частью ремня. Понимают, что такое нож и что он опасен. «Молодцы! Они что, твои?» «Да, мы друзья». «Друзья, ага». Он покивал головой, глядя в одну точку. «Я стволы соберу, не сидят?» «Нет, что ты, они просто недавно поели. Вот и разыгрались, молодые еще совсем». «Разыгрались, мать, я чуть не обосрался. Как они разыгрались, собачки, бля, комнатные, бля!» Ворчал Валдис, собирая раскиданное оружие, и ворчал непрерывно, себе под нос. Попутно он, не отрываясь одним глазом, следил за собаками. Он-то знал, что это за собаки такие. Именно поэтому, собрав оружие, сказал: «Стрелок, ты, может, не знаешь, но вот собаки твои. Ты вообще в курсе, что они мутанты? Черные псы зоны, кровожадные звери и убийцы». «Ах, это!» — кивнул сталкер, обхватив ладонью морду пса и быстро дергая ее влево и вправо. Куп, естественно, злился и рычал, скаля кошмарную пасть, полную кривых клыков. Валдис прикидывал, успеет в случае чего выстрелить хоть раз или нет. «Да, я слышал об этих отвратительных слухах. Должен заметить, совершенно беспочвенных. На самом деле, черные псы — милые, чрезвычайно добрые создания. К тому же, воспитанные и умные». Валдис как раз перехватил тяжелый взгляд Рута. В нем он увидел свою могилу. «Слушай, стрелок, зачем звал?» Валдис явно спешил убраться отсюда подальше. И если в глазах нищего он сильно вырос благодаря своей дружбе со свирепыми хищниками, то Валдис теперь побаивался его и готов был ненавидеть. Ему немного надо. Грубого слова от молнии хватит, чтобы он воспылал искренней ненавистью. Сейчас сталкер перестал быть для него человеком, но пока не был врагом. «Зови меня Молния. А что мне нужно? Есть у меня небольшое предложение к тебе, мой любезный друг Валдис. Предложение сопряженное с некоторыми незначительными трудностями, которые, возможно, возникнут в сфере социальных взаимоотношений на уровне межличностных неприязней и асоциопатии». «Братан!» Валдис демонстративно огляделся, посмотрел на сталкера, вопросительно приподнял брови. «Ты вообще с кем сейчас разговариваешь?» «Прости». Молния смущенно улыбнулся. «Порой меня заносит, и уже не просто остановиться. Дело вот в чем. Я владею некоторыми способностями в рукопашном бою, но, к сожалению, из-за полной потери памяти, смутно помню то, чем владею. В экстремальных ситуациях я порой неосознанно наношу удар, и даже помню его название и технику исполнения, но при этом практически всегда исполняю его неправильно. Господин Нищий как-то упомянул, что вы в совершенстве владеете приемами». «Подожди, парень!» Валдис даже поднял руки. Перехватив недобрый взгляд Рута, медленно опустил. «Ты хочешь сказать, чтобы я тебя потренировал? Освежить науки, так?» «Совершенно точно, именно так!» Сталкер счастливо улыбнулся. «Месяц, может, два?» «Ага! Босс сказал, оставайся сколько потребуется. Но, браток, я просто так здесь торчать не могу. Мне, знаешь ли, кушать иногда надо. А ну, конечно, дело второстепенное. Говорят, человек без еды месяц прожить может. А вот патроны где я возьму? Вернее, на что? И...» 20 000 местных рублей вас устроит? Вы сможете получить их у чешек в виде товаров и услуг. то есть, конечно же, в виде товаров. 20! Эй, парень, в чем подвох? Валдис теперь был полон подозрений и улыбающимся лицу и невинным глазам молнии. 20 штук – это не 20 рублей. Хм, простите, теперь буду знать. Разочарованно опустил глаза сталкер. Я думал, это не очень много и не возбудит в тебе подозрительность и недоверие. Я мало что помню о своем прошлом, о зоне. Да нет, что ты, 20 вот, так в самый раз. Тут же заверил сталкер абонент. Учитывая соседство твоих дворняк. Оба пса тихо зарычали. Ну, то есть твоих охренительно мощных и умных друзей. 20 в самый раз. Только как я с тобой заниматься буду, если твои псы готовы меня сожрать в любой момент? О, не беспокойся, они не тронут тебя. Я запретил. Они не станут есть людей в этом лесу. К тому же, они недавно поели. Видишь, какие они сегодня довольны. Ага, вижу, мать их. Валдис посмотрел на собачек. Судя по мордам, они жрать всегда хотели. Слушай, я как-то не уверен в том, что мышь это разумно. Давай я подумаю, а завтра сюда приду. А если не приду, ну, значит, отказываюсь я. Идет? Да. Грустно произнес сталкер. Он был уверен, что Валдис не вернется. Только прошу тебя, не распространяйся о моих псах, хорошо? Говно вопрос, бродяга. Попытками рта не открою. Ну, покедова, сталкер. Покедова. Молния возорился на псов, полный осуждений. И зачем вы свалили его на землю? Он теперь не придет. Придется мне самому вспоминать. А мне, честно говоря, не очень хочется случайно сломать ногу, нанося удар неправильно. Вот скажите мне, откуда вас столько неприкрытой агрессии, ярко выраженной экспрессии и просто отвратительно, непомерно высокого самомнения? Разве так ведут себя воспитанные, богобоязненные черные псы зоны? Что ж горе мне несчастному, судьба свела меня с неотесанными, безграмотными и до невозможности козноязычными существами. Рот дернулся всем телом. Посмотрел на свой бок, глухо зарычал и резко клацнул зубами, хрустнул отловленной блохой. Кот зачесался, подпрыгнул и стал валяться по земле, взлаивая и поскуливая. Сталкер одарил их долгим взглядом. Да к тому же еще и блохастыми. И все почему? А потому, дорогие мои, что ваше совершенно запущенное воспитание не позволяет вам. Хм, любопытно, богобоязненно. Сталкер замолчал, глядя в пустоту, удивительную вещь он припомнил. Концепция веры в Бога. Некоторое время перебирал эти странные воспоминания. Тряхнул головой. Порой такой бред вспоминает. Я на охоту. Вы со мной? Псы тут же прикинули спящими. Кот, как подстреленный, рухнул во время вращательного движения. Рот, увлеченно ловивший блох в своей шкуре, повернулся, широко зевнул и сонно мигнул глазами. Угу! Вы еще скажите, что не расслышали. Сталкер постоял, переминаясь с ноги на ноги. Псы усиленно делали вид, что жутко устали и просто слаб падают, как спать хотят. Ну и сидите здесь. В этом старом, трухлявом домике. Едва он вступил в лес, как псы чудесным образом утратили сонливость и стали болтыхаться в траве, не сильно кусая друг друга. Играли, совсем щенки еще. Следующее утро он встретил на полу домик, только теперь уже в компании псов. Они совершенно обленились, расслабились, вечером нагло вломились в домик вместе с ним, и когда он лег без лишних вопросов, залез на кровать. Причем кот весь вечер не давал спать, нагло требуя, чтобы его гладили. Кое-как удалось уснуть. Посреди ночи сталкер проснулся от того, что всем телом грохнулся об пол. Под ним, извиваясь, визжал кот. Сталкер посмотрел на кровать, с которой только что упал. Встретился с виноватым, но очень довольным взглядом Рута. Здоровый пес теперь занимал всю кровать единолично. Черный пес умудрился столкнуть обоих друзей на пол. Глубоко оскорбленный, такой невоспитанный выходкой друга, сталкер был без жалости и выгнал Рута на пол. Едва он лег, как Рут начал выть. Причем так, будто с него заживо снимали шкуру. Сталкер рассердился еще сильнее и выгнал его на улицу. Уже через 5 минут пришлось бежать открывать дверь. Она жутко трещала и едва держалась на петлях. За дверью, вывалив язык, сидел Рут и встретил его милым невинным взглядом. Пришлось снова пустить его на кровать. Едва удалось уснуть, как кот начал ворочаться и поскуливать, жаловаться на недостаток места. Горестно застонав, молния решил, что уснуть они ему не дадут, и потому перебрался на пол, оставив обоих в кровать. Так и уснул, а утром проснулся и обнаружил, что оба пса оставили несчастную кровать и теперь спали также на полу, прижимаясь к нему боками. «Вот ведь неугомонные животные!» — сказал он, и оба пса проснулись как по команде. Заскулили и разом положили голову ему на колени. «Прощаю, прощаю!» Радостные псы тут же подпрыгнули и кинулись к дверям. По ходу дела хвост кута больно хлестнул по лицу, а Рут нечаянно оцарапал ногу. «Просто невозможные псы!» — сказал он, и ему ответили нетерпеливым рычанием. «Дескать, чего ты разбегся? Особое приглашение надо!» Молния вышел на крыльцо, остановился. На опушке стоял Валдис, опираясь на длинный автомат, напоминавший немного ручной пулемет Дегтярева, и пыхтел сигареты. Он улыбнулся. Тут же псы счастливо взвизгнули и бросились на него. Повалили на землю, и в стороны полетели все предметы, имевшие у него напоминавшие оружие. Повторилась вчерашняя сцена. Оба прижимали лапами к земле и тихо рычали прямо в лицо. «Кот, Рут, вы что творите?» — рявкнул сталкер, и псы немедленно вернулись к нему. Оба были очень довольны собой. «Валдис, неужели ты согласен?» «Кто я?» Валдис сидел на земле и пустым взглядом смотрел на Мон. «Слушай, ты не мог бы заставить их перестать так делать? Я же так посидею уже через пару дней. Угомони их как-нибудь, а?» «Я попробую, Валдис. Ты их не бойся, и все будет в порядке». «Ну-ну». Он ощупал вновь разорванный ремень. Пистолетные кобуры песики оторвали вместе с частью толстого кожаного ремня. Будто он бумажный был. 25, братан. И я на 2 месяца к твоим услугам в качестве тренера. Но если ты решишь, к примеру, завтра все это дело бросить, 25 штук все равно мои». По рукам улыбнулся стал. «Когда приступим?» «Прямо сейчас». Немного хищно улыбнулся бандит. «Забор упал. Видел, да? Ну, надо бы отремонтировать». «Хм!» Молния почесал загривок. «Ну, тебе виднее. Инструменты нужны». «Они там есть. В полу, по грибочке. Босс сказал, что есть. Там еще и оружие, и еда. Да. Рис я тебе принес. Там оставил». Он указал на лес. «За деревом. Сейчас принесу». «Спасибо тебе, Валдис. Спасибо». «Ты чего делаешь, брат?» — спросил Валдис, возвращаясь с внушительным мешком. «Так», — Молния посмотрел на доску, в руках и вырванную из старого забора кабанами и кучку таких же, которые он насобирал, пока Валдис отсутствовал. «Ты же сам сказал, что забор нужно поставить. Вот я и собираю уцелевшие доски». «Эй, нет, ты меня не понял», — бандит мило улыбнулся. «Мы с тобой будем делать крепкий, добротный чистокол. Бери топор и пойдем рубить деревья». Только большой там был всего один. Второй годился, разве что ветки обрубать. Молния, очень довольный, направился к лесу в компании Валдис. «Слушай, а ты зачем 2 топора взял?» «Как это зачем? Мы же рубить идем». «Послушай, парень, ты производишь впечатление умного человека. Неужели ты думаешь, что я стану рубить дрова, пока моя спина открыта?» «Рот и кут прикроют». «Да, а как же я буду приглядывать за тобой? Кто тебе подскажет, если ты вдруг неправильно начнешь рубить дерево? Ну, не по тему, влом, к примеру, а?» «Валдис, ты издеваешься, да?» «Нет». Бандит улыбался. «Просто сам подумай, в моем-то преклонном возрасте махать тяжелым топором. Послушай, ты просил об услуге. Я буду помогать тебе, брат. Но это не значит, что я стану обливаться потом вместе с тобой. У меня здоровье слабое». «Из леса 3. Прошептал он еще, указав на участок дворика, параллельный разбитому крыльцу. Бандит немедленно покинул позицию и затаился за углом здания, знаком показав напарнику, что твари, бросившиеся за здание, станут его мишенью. Сталкер переместился еще немного вперед. Теперь первый, кто выйдет из леса, попадет под крестовый огонь 2 стрелков. Это было, кстати, умной мыслью. Незнакомый враг оказался чрезвычайно опасен. Первое существо с пронзительным выпрыгнуло из листвы и приземлилось посреди этой части дворика. Несоразмерно длинные ноги задрались